Он и правда активировал свою систему саморазрушения, с отвращением сообщила Лиза, заставив Динни на нее уставиться. Этот Г был более чем готов убить, вполне может быть, тысячи людей чисто чтобы прикрыть свою задницу. Если бы дела пошли по-другому, покачала умница головой, свирепо нахмурившись. Он заслуживает всего, чтобы они на него не сбросили. Единственная причина, по которой я рада, что он еще жив и что Тейлор не съела гада на самом деле, это что не могу дождаться, когда Пикгак его распнет, и что не хочу, чтобы одна из моих лучших друзей рисковала сама попасть в тюрьму. Эми успокаивающе потрепала кузину по плечу. Этак твои маленькие разногласия с ним выглядят почти дружескими, а? Улыбнулась целительница. Ну, настолько далеко я бы не заходила, осклабилась в ответ Лиза. В целом, мне все еще хотелось бы всадить ему пулю промеж глаз, пусть даже хотелось бы думать о себе лучше. Но, насколько могу сказать, все, кто когда-либо с ним встречался, испытывают то же самое. Директор так наверняка, фыркнула Тейлор. Она была очень рада его видеть, хотя и не слабо так напряжена из-за того, как его доставили. Динни посмотрел на ухмылку дочери, поинтересовавшись. Вот еще одна вещь, которая заставляет думать, что у вас есть что мне рассказать. Дочь радостно кивнула. Они наконец познакомились с Умихиби как положено. Мужчина разинул рот, затем начал медленно посмеиваться, пока чуть ли не взревел от хохота. А когда наконец успокоился, утер с глаз слезы веселья. Ох, дорогая, это должен был быть тот еще шок. Мнится, они были несколько захвачены врасплох, сухо произнес Варга. Я бы ждал в ближайшем будущем весьма стремительное обновление оценок угроз со стороны семьи. Все пятеро переглянулись, большинство с усмешками. Пошли загрузим видео с камерой, вместе нарежем материал для директора Пикгак, произнесла Лиза после паузы. А для себя можем сделать режиссерскую версию. Держу пари, убер-элит практически обоссутся со смеху. Знаешь, они будут невероятно завидовать на этот счет, хихикнула Эми. О, рассчитываю на это, ухмыльнулась черная ящер, направляясь к компьютеру. Судя по тому, что Тейлор нам уже рассказала, мы наверняка сможем забацать из отснятого художественный фильм так, чтобы Голливуд смотрелся бледно. Хотя лучше этого не делать, он выдаст куда больше, чем нам бы хотелось. Вскоре все они собрались вокруг компьютеров. На сервер скачивалось видео с четырех подключенных камер. Пока Лиза начала умело сводить ролики вместе в полную последовательность, которая не покажет ничего слишком сложного для объяснения, однако покрывающего большую часть ценного с точки зрения улик, Тейлор запустила необработанную съемку от себя и Варги, давая пояснение остальным. Не прошло и 10 минут, как Динни разом с благоговейным ужасом и уважением наблюдал, что его дочь со своим демоническим другом на самом деле могут, если чуток пораскинут мозгами, а заодно размышлял, что было почти нечестно выставлять против них простого парачеловека. Не то, чтобы эти мысли делали просмотр хоть чуточку менее забавным, разумеется. И в конце концов, это же выверт. Идет проверка, мы в состоянии готовности, сообщила дракон, глядя на директора Пикгак. Подтверждаю, откликнулся Колин. Системы вышки также полностью функциональны и проходит окончательное интеграционное тестирование. По-видимому, ничего нежелательного не произошло. Бригады демонтируют старую систему и переносят на склад для дальнейшего анализа впоследствии, так что мы можем закончить установку нового оборудования окончательно по местам. Что будет облегчением, все постоянно спотыкаются о кабели, сколько ни предупреждай. Судя по голосу, технарь был несколько недоволен этим фактом, однако он пребывал в плохом настроении с тех пор, как этим днем было обнаружено бегство призрачной сталкер. «Оружейник, когда будете свободны», — произнесла Эмили в гарнитуру. «Нам надо многое обсудить. Я вышла на связь с Ауриал. Они с сестрой будут тут в течение полутора часов, а мне хотелось бы пройтись по некоторым пунктам, прежде чем они прибудут». «Понял», — произнес герой. Последовала пауза в несколько секунд. «По моей оценке, работы, для которых я необходим на месте, закончу чуть более чем через 15 минут, так что буду там в течение 30 максимум». «Хорошо, в таком случае, я собираюсь пообщаться с новой волной». «Пикгак, конец связи», — дважды стукнула она по наушнику и покачала головой. «Он определенно сварливее обычного», — заметила она дракон. Так и внула, набирая на главном системном пульте очередную команду. «Знаю, он воспринимает ее побег как личный провал. Некоторое время он будет довольно угрюмым, пока не разберется, что именно случилось и как предотвратить повторение. Проклятие, чуть заметно вздохнула Эмили. От этой девчонки куда больше проблем, чем она того заслуживает, пробормотала женщина себе под нос и, подняв взгляд на технаря, пожала плечами. Как я уже говорила Колину, если понадоблюсь, буду на совещании с новой волной. Хорошо, директор, мы тут также почти закончили, хотя в генераторной еще ремонт, но мы достигли полной функциональности уже 20 минут как. Хотя на то, чтобы убрать все старое оборудование и поставить на его место новое, уйдет большая часть ночи. Ничего не поделаешь. Покуда мы в рабочем состоянии, несколько часов с проводами повсюду как-нибудь переживем, отозвалась светловолосая женщина. И, все еще слегка хмуро кивнув дракон, развернулась и вышла. Дракон проводила ее взглядом и вернулась к своим задачам. Директор восприняла историю с призрачной сталкер не лучше Колина, что несколько озадачило канатку. Полностью история того, как девушка оказалась под домашним арестом на последние 2 месяца, была ей неизвестна, но это становилось любопытно. Когда Искин закончила реконфигурацию устройства, с которым работала, она отступила на шаг и оглядела серверную. Пара дюжин техников были заняты, осторожно маркируя и отсоединяя сотни кабелей, после чего отвинчивали смонтированные в стойках сервера и раскладывали по коробкам. Все фотографировалось, помечалось, измерялось и в целом оформлялось как улики. Для всего пары дней задача была колоссальная, и технарь была определенно удовлетворена тем, как хорошо она была решена, даже принимая во внимание последнюю западню калверта. Ущерб от внезапной гигантской перегрузки был довольно серьезным. Она полностью уничтожила значительное количество энергораспределяющего оборудования и вызвала очень неприятный пожар, который, несмотря на довольно ограниченные размеры, был очень жарким и разрушительным. Данная подстанция была полностью потеряна, все помещение и 2 тоннеля доступа необходимо будет полностью вычистить и перестроить. К счастью, на руках имелись резервы для создания обходного пути и достаточно места на одной из прочих подстанций, чтобы перекинуть туда все функции, так что в перспективе это не было проблемой. СКП будет устранять урон и чиститься пару недель, а дым от пожара заставил сработать тревогу по всему зданию, да и сам вызвал ряд проблем, но в целом могло быть куда хуже. Если бы новая система не была вовремя введена в строй, все коммуникации и информационные системы СКП по всему городу на часы, а то и дни, были бы ввергнуты в тотальный хаос. Довольная тем, что текущая работа уже выполнена, канатка переговорила с руководителями техников, проверив, что все знают, что надо делать, и направилась прочь, дождаться прибытия Колина, размышляя при этом, с чего это один страж такая проблема. Сара повернулась, услышав, как открылась дверь в конференц-зал. Лейтенант Гибсон последовал ее примеру. Когда Эмили Питгот вошла и огляделась, он лихо отсалютовал. Дверь за директором закрылась. Она отсалютовала в ответ и приблизилась. Сестра Сары присоединилась к ним, однако остальная семья осталась сидеть за столом, где они обменивались историями. «Здравствуйте, директор», – поздоровалась Сара. «Выглядите раздраженной, в чем, если быть честной, не было ничего необычного», но этого она добавлять не стала. Директор Питгот вздохнула. Досадные внутренние проблемы. Однако нет ничего, что мы могли бы сделать по этому поводу в данный момент. Она приняла протянутую лейтенантом папку, стремительно пролистала и с кивком протянула обратно. По всей видимости, вы сегодня определенно отработали свои деньги. Все вы, проговорила директор, делая зримое усилие в попытке чуточку взбодриться. Направившись во главу стола, она дождалась, пока обе сестры и лейтенант сядут, и сделала то же самое. От имени СКП ВСВ и своего лично, хотела бы вас поблагодарить. Слава, Барьер, из первичных рапортов обоих ваших подразделений видно, что вы замечательно себя показали и, вероятнее всего, спасли немало жизней. Кузены переглянулись и усмехнулись. Спасибо, директор, радостным голосом поблагодарила Вики. Пожалуйста. Барьер, сержант Адлер приложила к рапорту пометку, что вполне готова снова с тобой работать. Она говорит, что ты думаешь наперед, идеально исполняешь приказы и более чем честно отрабатываешь свою роль. Слава, сержант Когут выражается очень похоже. Сара и Кэрол посмотрели каждое на свое чадо с гордостью. Не имею понятия, окажемся ли мы в положении, когда потребуются аналогичные меры в будущем, но очень довольна тем, как хорошо все вышло, и не буду сильно колебаться, чтобы повторить, если потребуется. Директор СКП и впрямь улыбнулась. Эрик просиял. Его сестра весело поглядывала на юношу. Судя по докладам, похоже, что остальные из вас также получили свою долю веселья. Пикгат снова взглянула на папку, которую лейтенант толкнул к ней по указывающему жесту. Одна попытка ограбления банка в эвакуированном районе предотвращена Мегаваттом и его подразделением. Три попытки мародерства, включая один таран на машине ювелирного магазина. С двумя управилась Лазер-шоу со своей командой, с одной – Брандиш со своей. Ряд мелких преступлений – угон машин, вандализм, 9 уличных и 3 вооруженных ограбления – распределился между остальными. Все вы обеспечили эффективную поддержку персоналу СКП без каких-либо отметок о проблемах. Директор закрыла папку и сложила на ней руки. Вы проделали очень хорошую работу и, думаю, довольно значительно подняли репутацию своей группы в городе. Я обязательно упомяну об этом мэру, когда встречусь с ним. Это может помочь успокоить его после. Женщина скорчила гримасу. Чуточку чрезмерно эффективной операции отвлечения. «Пахло вот как жутко», – пробормотал Эрик. «Понятия не имею, как я не блеванул, даже в респираторе это был ужас». Светловолосая женщина кивнула с таким видом, точно согласна целиком и полностью. То же сделали и остальные. Сара даже не решилась послать сыну предупреждающий взгляд из-за его выражений. Вонь в самом деле была почти невыносима. На что это должно было быть похоже для кого-то без сомнительной защиты респираторов СКП, она и думать не хотела. «Спасибо за приятные слова, директор», – заговорила Сара после паузы, и обвела взглядом свою семью. «Думаю, что скажу за всех, мы находим этот день интересным, пусть несколько долгим и богатым на запахи», – все герои закивали. «Это определенно не то, чем мы занимаемся обычно», – вполголоса произнес Марк, «но, должен признать, мне в целом понравилось. С удовольствием занялся бы тем же самым снова», если потребуется. Я тоже, добавила с легкой улыбкой Вики. Хотя без запаха я бы реально обошлась. Я очень сильно надеюсь, что нам больше никогда не придется использовать эту сатанинскую гадость, вздохнула директор Пикгат. Объяснять, что случилось, это будет кошмар пиарщика. Надеюсь, у ребят Роя есть мысли, как с этим управиться. Нам многие дни придется со всей мочи лизать задницы, чтобы общественность не вопила. Но вы успешно взяли выверта, заметила Кристалл. «Это должно помочь. Я имею в виду, он же был готов обрушить громадное здание посреди города, что погубило бы сотни жизней. По меньшей мере, думаю, когда это вылезет, уйму народа устроит, что так пришлось поступить. Будем надеяться», кивнула директор, выглядевшая не слишком в этом убежденной. «Однако пока что эта информация не для общественности. Нам надо закончить допросы и оформить дело, прежде чем сможем что-то раскрыть. Пожалуйста, не забывайте о подписках, в которых расписались. У выверта еще могли остаться люди снаружи, и чем дольше мы не даем им знать, что с ним покончено, тем лучше. Я хочу найти их, пока не сбежали». Пикгат обвела всех взглядом, одного за другим. Все семеро членов новой волны кивком обозначили согласие, Вики пантомимой зашила губы, на что Кристалл улыбнулась, а Кэрол слегка нахмурилась. «Как думаете, он использовал свою взрывчатку?» С любопытством поинтересовался Нейл. Светловолосая женщина, нахмурившись, повернулась к нему. Так вышло, что он попытался. «Если бы у нас не было семьи, чтобы обезвредить заряды, один бог знает, насколько погано все могло обернуться. Се господня, он правда это сделал?» – изумился Эрик. «Сделал». Дракон оборвала отсчет за считанные минуты до того, как он и впрямь истек бы, если бы не был обезврежен, но это стало возможно только потому, что Сауриал и ее родичи не только в первую голову отыскали, но заодно и обработали для нас базу. Если бы мы пошли вслепую, хрен знает, что могло бы случиться, но могу гарантировать, ничего хорошего, передернула плечами Эмили. Впрочем, без этих рептилий мы бы, для начала, даже не знали бы об этом. Мы тоже должны их от души поблагодарить, вставил лейтенант Гибсон, на что его начальница чуть заметно кивнула. Определенно, сумасшедшие создания, однако до чертиков эффективные, до жути даже, вообще говоря, похоже, директор подумала о чем-то не вызывающем положительных эмоций, пришло на ум Сари на основании проступившей на лице той на миг легкой бледности, а секунду спустя женщина, покачав головой, отбросила это, чтобы оно ни было. Я поговорила с Сауриал и заверила ее, что мы полностью удовлетворены результатами этого дня, она уже подготовила вашу оплату, чеки на всех у Панацеи. Мы проведем выплаты ОСБ завтра, Так что, думаю, с финансовой стороной дела покончено. Пикгат снова открыла папку, вытащив несколько бланков. И последний вопрос, как и всегда, работа с бумагами. Я бы хотела, чтобы вы заполнили эти рапорты, пожалуйста, чтобы добавить их к тем, которые мы уже получили от членов ваших подразделений. Лейтенант Гибсон поможет, где окажется необходимо, у него же вся прочая требующаяся информация. Это не должно занять больше минут 20, бросила она взгляд на часы, пока лейтенант поднялся и распределил между всеми комплекты из дюжины страниц. У меня через 5 минут встреча, так что оставляю это на вас. И еще раз, спасибо вам всем за помощь, ее очень высоко оценили. Эмили встала, наблюдая, как ее подчиненный протягивает ручки. Сара просмотрела свою форму, сочтя ее довольно ясной для деятельности аффилированных паралюдей при поддержке операции СКП, как гласил титул на первой странице вкупе с внутренним кодом СКП. «Выглядит достаточно простой», – прокомментировала она. «Это стандартная форма, хотя мы не часто ее используем тут в Брактон-Бэй», – кивнула директор Пикгат. «У вас не должно возникнуть никаких проблем, леди Фотон, но, если будут вопросы, лейтенант может на них ответить». Она в последний раз огляделась с удовлетворенным видом и покинула помещение. Вскоре все герои склонились над листами. Тишину оглашал только скрип ручек. К немалому удивлению Сары, даже Вики сосредоточилась на бланке, чуть высунув кончик языка в уголке рта. Чувствуя, что дела идут очень даже неплохо, но при этом активно предвкушая ужин и постель, Сара продолжила заполнять соответствующие поля и писать ответы на специфические вопросы. Ханна обвела взглядом людей за столом для заседаний. Колин хмурился в планшет у себя в руках. Дракон, насколько она могла вынести из положения головы оформленной под рептилию силовой брони, похоже, над чем-то размышляла. Этан с женой тихонько переговаривались, а прочие либо проглядывали собственные заметки, либо просто ждали. Легенда читал один из предварительных докладов по основной операции на дальнем конце стола. Мгновением позже вошла Эмили, закрыв дверь и заняв свое место. Ханна нажала переключатель, заблокировавший дверь и активировавший систему охраны, включая новые системы, которые дракон установила как часть обновления. Взирая на сидящих за столом, директор СКП несколько секунд хранила молчание, пока все не прекратили свои занятия и не переключили внимание на нее. Наконец женщина открыла бывший при ней блокнот и заглянула в него. «Ладно, нам надо пройтись по ряду вопросов, пока Сауриал с сестрой сюда не добрались. Полагаю, нам также придется снова поговорить после того, как они уйдут. Первое, каково текущее состояние дел с арестованными?» Ханна прочистила горло. «Томас Калверт в настоящий момент находится без сознания в своей камере. Когда мы направили его в подвальные помещения, он впал в истерику, и мы были вынуждены прибегнуть к седативам. Он вопил про них, являющихся из стен, чтобы достать его, что-то насчет озера, которого не должно быть, и некоем подземном городе, полном монстров». Все переглянулись. «Он довольно громко выражался на этот счет», добавила героиня, пожав плечами. «Что бы Сауриал с ним ни сделала, его заклинило». Мужик рехнулся. «Светлая сторона в том, что он говорит так быстро, что нам сложно было за ним записывать. Вероятно, придется держать его пока на транквилизаторах, но сомневаюсь, что придется очень сильно давить, чтобы он рассказал все, что мы хотим. Кому-нибудь еще стало интересно, что на самом деле случилось этим утром?» Медленно поинтересовался Рари, а потом не возникла мысль, что не выяснять может быть хорошей идеей. Некоторые закивали. Колин, насколько она могла судить, вообще не слушал. По меньшей мере половина его внимания по-прежнему пребывала в планшете, однако произнес рассеянно. Способность семьи к созданию материи вкупе с их исключительно тонкими чувствами и необычным чувством юмора позволяет прийти к весьма эффективным сценариям психологической войны, особенно если они задействовали техники пространственной манипуляции, которые Сауриал и Раптавр со всей очевидностью продемонстрировали в конструкции ряда устройств. Я бы ожидал, что они могут при некоторых усилиях убедить большинство людей почти во всем, что придет вам в голову. Калверт, скорее всего, убедился в этом, себе на беду. Все уставились на технаря, но тот продолжил перематывать некую сложную схему на своем планшете и игнорировать их. Да, хорошо, Эмили, похоже, была слегка озадачена. Полагаю, мы можем узнать больше на этот счет, когда они объявятся, принимая, что они нам расскажут. А его наемники, Ни на кого из них ничего из произошедшего не оказало столь скверного влияния, сообщила Ханна, однако все они потрясены, как если бы провели часы в серьезном боестолкновении. Все перенесенные травмы, по-видимому, появились во время нашего проникновения и последовавшего боя, насколько я пока могу сказать, ни Саурял, ни ее сестра не нанесли им вообще никаких повреждений. Физически, во всяком случае, героиня слегка покачала головой. Предварительный опрос выявил ряд очень своеобразных историй, немалая часть которых показалась бы как противоречивой, так и физически невозможной, однако с учетом сил, кто может говорить об этом всерьез, и даже в этих рамках определенно необычных. Некоторые из этих парней и правда выглядели так, словно хотят, чтобы мы их арестовали, задумчиво произнес Робин. Я заметила то же самое, кивнула батарея. Вы видели, как любезно они к тому же все были помечены. На каждом имя, ранг и слова наемник на прокат, написанные на спине одежды. Странно то, что никто из них этого не замечал, пока не появились мы. На спине бронежилета Выверта был раздражающий суперзлодей, вздохнула Эмили. Эти чертовы ящерицы никогда не упускают шанса навешать лапши хоть нам, хоть кому, не так ли? По всей видимости, нет, хмыкнула дракон. Я все еще пытаюсь выяснить значение визгливого шепгота. Калверт покрывается очень нездоровыми пятнами, когда его видит, а если слышит, какой еще, к черту, шепгот? С любопытством осведомился Крейг. Канадка перевела взгляд на него. Мифическое существо из работы автора Г.Ф. Лавкрафта, отозвалась она. По крайней мере, я очень надеюсь, что оно мифическое. Снова Лавкрафт, нахмурилась батарея. Должна признаться, эта тема меня немного беспокоит. Она кажется куда более упорядоченной, чем простая шутка безо всяких оснований. Все снова переглянулись, кроме Колина, который с задумчивым видом печатал на экране своего планшета. Им нравится нас доставать, это вполне очевидно, проворчала Эмили. Даже если в целом они на нашей стороне, они почти так же плохи, как клятый Асимург, почти невозможно разобраться, сколько из того, что они делают, вызвано тем, что они считают это забавным, а сколько, настоящее, директор тяжело вздохнула, или сколько представляет собой двойное или тройное надувательство, просто потому, что они могут. Легенда коротко пожал плечами. Учитывая их происхождение, мы можем никогда не добиться полной уверенности, или даже быть полностью уверены в том, каково это происхождение на самом деле. Как бы то ни было, они дружелюбны, эффективны и сегодня определенно предотвратили колоссальную катастрофу, так что, полагаю, мы выдадим им кредит доверия. Директор, кажется, не была убеждена до конца, а Ханна определенно не была, поскольку эти стрёмные рептилии по-прежнему очень, очень ее озадачивали, не говоря о немалых подозрениях в их адрес. Однако, в словах героя был смысл. Сейчас был неподходящий момент, чтобы отвлекаться на эту конкретную кроличью нору. Ну хорошо, отложим вопрос, что и как Саурял с Раптавр сделали, чтобы деморализовать почти 50 опытных обученных военных, до лучших времен, произнесла Эмили, делая пометку в блокноте. Однако, как только закончим с Вывертом и его людьми, мы определенно пересмотрим их оценку угрозы, поскольку могу гарантировать, что она неверна. Не говоря о том, что надо обновить данные по Янте и Метиде, у нас пока на них мало что есть. Думаю, следует сосредоточиться на Умихиби, предложила дракон. В ее голосе звучало легкое беспокойство. Ханна увидела, как Колин застыл. Его пальцы на несколько секунд замерли на планшете, после чего возобновили движение более медленно. Во главе стола вид у Эмили на миг стал весьма угнетенный. «Дракон, в данный момент я пытаюсь забыть про Умихиби», произнесла светловолосая женщина сквозь зубы. «Это также можно оставить на потом, в основном чтобы дать воспоминаниям слегка поблекнуть. Вы встретили Умихиби?» поинтересовался Итан, ошарашенно глядя, как и все, кто не был на пляже. Ханна ощутила, как от этого имени ее пронзила ледяная дрожь, возвращая образы с первого контакта в глубине океана. Она правда была в заливе, это но здоровенная тварюга, дал он слегка петуха. «Была», произнесла Эмили спустя несколько секунд, за которые заметно сглотнула. «Просто скажем так, мы имеем подтверждение некой формы неуютно мощного эффекта скрытника в сочетании с фактом того, что наши оценки размеров были занижены. И что она делала?» уточнил легенда, по всей видимости испытывая дурное предчувствие. «Поймала и доставила нам Калверта», сообщила дракон. Все посмотрели на нее. во рту, неохотно добавила канатка. «Ох, чтоб меня!» – выдохнул Робин. «Неудивительно, что ублюдок практически в коме. Это определенно дало бы такой эффект», – произнесла с бледным лицом батарея. Ханна пыталась, безуспешно, не думать на эту тему. Наконец Эмили нарушила упавшие на комнату исполненное ужаса молчание. «Как я уже говорила, предпочитаю обсудить это позднее, когда воспоминания о том, что я видела, станут чуточку менее живыми. Продолжаем», – перевернула она страницу блокнота, пока остальные пытались сосредоточиться. «Новая система завершена, протестирована, полностью интегрирована и совершенно функциональна». Колин наконец оторвался от планшета, отложив его в сторону. «И здесь, и на вышке. Все коммуникации вернулись к полноценной работе, со значительным улучшением по ширине канала и дальности. Старые устройства связи были полностью деактивированы. Мы отозвали все ранее выпущенное железо для уничтожения в целях безопасности. Новые устройства были розданы всем, у кого их до тех пор не было. Все автомобили в машинном парке будут полностью усовершенствованы до новой спецификации второй смены завтра. Документация на оперирование новыми функциями, доступными теперь, может быть получена через сервер службы безопасности. Выдал новые права доступа на всех присутствующих тут, а ИТ раздадут их всему персоналу. Так что, по сути, мы снова в деле, без каких-либо черных ходов или ловушек, с облегчением заметил Крейг. Колин кивнул. Верно. В течение дня или двух ожидаются мелкие ошибки и проблемы, пока замещаются оставшиеся данные низкого уровня приоритета, но все основные функции присутствуют. Пожалуйста, докладывайте обо всем, выбивающемся из нормы, если заметите. Что насчет генераторной? Поинтересовался Робин. Когда я заглядывал, там был чертов бардак. С этим также разобрались, откликнулся технарь. Поврежденные системы уже обошли, а восстановление поврежденного оборудования будет завершено в течение 12-14 дней. За это же время мы добавим резерв мощности, так что, если что-то того же рода случится снова, мы будем в состоянии более легко это воспринять. Надеюсь, обойдемся без этого. Колин согласно кивнул на слова батареи. Они потратили немало времени, разбирая детали обновления системы и новых ее возможностей. Колин и Дракон совместно осветили ряд вопросов, пока всех не ввели в курс дела. Наконец, посмотрев на время, директор Питгат перевернула страницу. «Ну хорошо, большую часть остального можно оставить на потом. Последний пункт для обсуждения на данный момент – это призрачный сталкер. Колин, какого черта случилось?» Мужчина нахмурился, глядя в планшет, как будто тот лично его оскорбил. «В сущности, маловероятная цепь событий. Мы обнаружили шоковый браслет на полу ее апартаментов, полностью разряженный. Признаков девушки не было, никто не видел ее с прошлой ночи, но трекер в браслете работал до скачка напряжения, после чего мы никак не можем узнать, куда она пошла и что сделала». Он со вздохом потер лоб. «Насколько я смог определить по логам, скачок напряжения, вырубивший здание, также сбил систему телеметрии, контролировавшую браслет. Потеряв источник энергии, она послала на устройство ряд поврежденных сообщений, по всей видимости, проинтерпретированные как команда увеличить мощность разряда до максимума и выдавать его непрерывно. Не имею представления, как именно так вышло. Там стоит ряд проверок на такого рода вещи, поскольку при некоторых обстоятельствах это может быть фатально. В любом случае, накопители были полностью разряжены в призрачного сталкера, что по меньшей мере привело бы ее в бессознательное состояние. Очень болезненным образом, вообще-то». Технарь протянул руку и перелистнул пару страниц на планшете. Некоторое время спустя она, должно быть, пришла в себя, обнаружила, что браслет, как минимум на время, неактивен и просто ушла оттуда в фазу. Устройство перезаряжается сочетанием рассеянных потоков энергии с трансляторов в полу, как в беспроводном устройстве зарядки телефона, и системы восстановления от кинетической энергии в самом браслете, которая собирает энергию из каждого движения вроде ходьбы или перемещения его самого. Но при отсутствии энергии во всем здании и том, что она оказалась на полу, пожал он плечами. Не хватило времени на перезарядку, прежде чем она умудрилась сбежать. Подвигайся она с ним минут 20, и энергии хватило бы, чтобы разряд принудил ее сдаться, но, предположительно, она попыталась бежать немедленно и преуспела. «Идеальная буря из удачи и неудачи», — вздохнул легенда. «Да. Подозреваю, у нее на запястье очень неприятный ожог от разряда, и к тому же она может страдать от некоторых, возможно, временных, проблем с нервной системой, но это ее явно не остановит. Девушка самонадеянна и социопатична, а также интеллектуально ленива, но при том очень упорно. Колин снова отодвинул планшет. У нее фора по меньшей мере в 4 часа, прежде чем кто-либо заметил, что она исчезла. За это время легко можно было бы покинуть город. Докладов о пропаже машин не поступало, но это не обязательно что-то доказывает. «Будь оно все проклято», — проворчала Эмили. «Чертова девчонка и краткая чемодан без ручки», — она посмотрела на Колина, затем обвела взглядом остальных. «Даст ли она деру, или застрянет тут и будет мозолить глаза, неизвестно», — Колин посмотрел на нее, затем на Ханну. Самым логичным ходом было бы как можно скорее убраться отсюда как можно дальше и попытаться скрыться, но сложно предсказать, что именно она сделала бы. Это не самая логичная из знакомых мне личностей, а зло она таит в степени, вызывающей шок. А что за история с этой призрачной сталкер? С любопытством поинтересовалась дракон, тут же привлекая к себе общее внимание. Я знаю, что она была под домашним арестом, но не уверена, в чем ее важность. Вас явно тревожит то, что вы сейчас потеряли девушку. Эмили изучающе посмотрела на нее, затем покосилась на Ханну с Колином, после чего обвела взглядом остальное помещение, и в конце концов вздохнула. Ну хорошо, некоторые из вас в курсе, но не все. Призрачный сталкер очень неуравновешенная молодая женщина. Несколько месяцев назад она была замешана в нападении, очень неприятного рода, на дочь человека, с которым многие из вас встречались и о ком все слышали. Динниберт. Дракон склонила голову на бок в манере, предполагающей удивление. Его дочь, Тейлор Эберт, да, директор мрачно нахмурилась, и дала всем разъяснения по поводу тех событий. Когда же она закончила, Этан вскинул руку и бровь. Что? Рявкнула Эмили. Призрачный сталкер умственно и физически пытала 15-летнюю дочь одного из потенциально наиболее могущественных политически людей в городе, который известен склонностью до крайности защищать свою семью, и абсолютно точно захочет отправить в больницу угрожающих ей, а также лучший друг и краткая семьи, ту самую дочь, которая свалила мужика вдвое больше себя за 3 секунды дубинкой и также является лучшей подругой семьи, лично натренирована с Ауриал, и сверх того, по всей видимости еще и лучшая подруга панацеи, не говоря о приближенности к славе. Эту дочь, именно, подтвердила светловолосая женщина, когда он закончил. «Сучки крышка», — высказался герой спустя несколько секунд, покачав головой. «Лучше бы ей бежать. Если она застрянет тут, ее съедят». «Это-то меня и беспокоит», — с отвращением произнесла Эмили. «У нас большая проблема. Стоит ли позвонить Динниберту и сказать ему, что мы удерживали одну из тех, кто до его дочери почти 2 года, а теперь упустили? Или сделать вид, что ничего не изменилось и надеяться, что я девка бежит прочь, и что мы скажем Сауриалу и ее родичам? Могу с абсолютной уверенностью гарантировать, что они все в курсе случившегося, судя по тому, что известно об их отношениях с Эбертами. И я почти уверена, что панацея также осведомлена, по нашим сведениям, они с девчонкой Эберта не разлей вода, что вполне может означать, что новая волна также в курсе, не говоря про весь СРДИ, бог знает кого еще. Думаете, он рассказал кому-нибудь в СРД, задумчиво уточнил легенда. Эмили зло пожала плечами. Кто знает, может да, может нет. Он определенно сохранил записи, сделанные с клятой девахи и ее сообщниц, признающихся в компании травли, не говоря о прочих имеющихся уликах. Есть также и другие свидетели из Уинслоу. Если он захочет, то похоронит нас этим. Не думаю, что станет теперь, поскольку за последний месяц мы, похоже, наладили с ним хорошие рабочие отношения, но чертовски уверена, что не желаю толкать его к решению, что мы их с дочерью поимели, и действительно не желаю, чтобы семья вышла на тропу войны. Так что нам делать? Я открыта для предложений. Эберту мы сказать должны, произнесла батарея, обведя взглядом коллег. Предоставим им защиту, если примут. Помимо прочего, это покажет, что мы не пытаемся ничего скрыть. Если девушка решит отправиться за Тейлор или ее отцом, стоит предположить, что она сделает это довольно скоро. Терпением она не отличается. Думаешь, она попробует покуситься на них, уточнила Ханна. Батарея кивнула. Боюсь, меня бы это не удивило. Девушка, одна из самых свирепых особ, каких я только встречала. С ваших слов, она винит молодую Эберт за то, что ее поймали, и неважно, что это она с подружками все спровоцировала, и вполне может желать разобраться с, как она думает, незаконченным делом. Ханна обдумала эту мысль и не могла отрицать, что доводы очень весомы, что, с учетом всех обстоятельств, вызывало немалую тревогу. «Вынужден согласиться», — вздохнул Колин, — «это соответствует ее личности. К сожалению, ее набор сил идеально подходит для покушения на убийство. Ее сложно отследить, она может быстро двигаться, и ограничить ее перемещение сложно без некоторых достаточно специфичных предварительных мер. Если она намерена отправиться за Эбертами, остановить ее может быть проблематично». Б. Пикгат сердито уставилась в блокнот. «Это скверно обернется, я чертовски хорошо это чувствую». Достав завибрировавший телефон, Ханна посмотрела на сообщение на экране и повернулась к старшей женщине. «Ну, чтобы мы не собирались им сказать, соображать надо быстро», — вздохнула она. Сауриал и Раптавр стоят внизу. Когда она встала и направилась к двери, все тревожно переглянулись. Примечание к части. «Итак, уважаемые читатели, я все же сделал это. И еще то, в смысле, привел в порядок нумерацию, вынес Амаки в отдельный текст и внес еще одну главу. А теперь плохая новость. Хотя это как посмотреть, я ухожу в отпуск до конца месяца. Надеюсь, за ночь кто-то успеет выловить часть опечаток, потому что иначе они будут тут висеть следующие две недели. Всем до встречи». Глава 211. Допущение и решение. «Есть мысли, что происходит?» — поглядел Деннис на Карлоса, с озадаченным выражением уставившегося из окна комнаты отдыха стражей вниз на улицу. Тот помотал головой, продолжая зачем-то наблюдать. «Нет», — пожал он плечами, — «но я реально рад, что эта жуткая вонь наконец прошла». «Как и я», — горячо согласился Деннис. «Запах от химической утечки потрясал, чересчур рано подняв его на ноги сегодня с утра. Даже в перекрытой фильтрами, защищенной среде жилых помещений здания СКП он оглушал. Все из их компании, кто оказался на месте, были более чем счастливы услышать, что на сегодня остаются не у дел, за исключением чрезвычайных ситуаций. Рыжий гадал, как миссис с Крисом перенесли это у себя дома. Оба самых младших стража покинули апартаменты СКП под конец своих смен прошлым вечером. Они с Карлосом и Дином остались в комплексе СКП как оперативный резерв, поскольку была их очередь, но в итоге полночи играли на гигантском телеэкране в игры, поскольку ничего не происходило. В последние недели фоновый уровень преступности здорово понизился, а активность крупных банд упала ниже плинтуса, насколько он мог судить, все благодаря этим чокнутым ящерицам. Сам он был, в общем-то, вполне этому рад, зарплату платили по-прежнему, но не было нужды сильно напрягаться сверх того, чтобы отсидеть свой черед в диспетчерской, а когда они выходили на патрулирование, риска было совсем немного. С большей частью низкоуровневого дерьма управлялся полицейский департамент, который, похоже, текущее состояние дел с учетом всех обстоятельств вполне удовлетворяло. Деннис не мог их винить, у парней наконец был шанс что-то изменить и не надорваться. Поразительно, сколько преступлений просто не случилось как прямое следствие того, что пару сотен наркозависимых просто убрали с улиц. Барыги несли непропорциональную ответственность за грабежи, вооруженные ограбления и прочие подобные уличные преступления, и, пускай тут еще бродили отдельные их экземпляры, вызывая раздражение, основная масса была либо в тюрьме, либо слиняла из города. Одно только это деяние чертовски улучшило положение дел. Разумеется, подобного рода происшествия никуда не делись, но в целом стало куда лучше. Будучи уроженцем этого города, молодой человек был в достаточной мере как циником, так и реалистом, чтобы осознавать, это может измениться в любой момент, однако собирался наслаждаться происходящим как можно дольше. Это было почти как оплачиваемый отпуск, а также означало, что он может чаще видеть свою семью, поскольку мисс ополчение чуть погодя поиграла сменами, раз уж ничего серьезного, похоже, не происходило. Деннис был этому более чем рад, поскольку теперь, когда Эми привела в порядок его отца, парень наверстывал время, потерянное за последние годы. Серьезно, надо подумать над хорошим подарком этой Даллан. Она хороший друг и личность достойная, пускай язык у нее в раздражении словно кнут из колючей проволоки. Юноша усмехнулся про себя, припомнив кое-что из едких комментариев, отпущенных ей несколько дней назад насчет того жуткого временного учителя истории. Мужик был ужасен до невероятия, а она не стеснялась выражать свою неудовлетворенность весьма творческим образом. Слегка покачав головой, Он посмотрел туда, где за одним из столов в углу комнаты Дин делал домашку. Второй его друг выглядел слегка озабоченным, то и дело поглядывая вокруг, как если бы что-то слышал, но все время возвращался обратно к учебнику, по которому учился и делал заметки. «Эй, Дин, тебе чего, трусы жмут?» — бодро поинтересовался рыжий. Дин с чуть слышным вздохом посмотрел на него. «Я в порядке?» — произнес он. «Нет, ты все время озираешься так, словно ждешь, будто из шкафа выскочит Сауриал и завопит тебе Бу, а затем ухмыльнется как психичка», — шутник хихикнул, видя, как высокий парень слегка поморщился. Дин определенно слегка опасался семьи, а Сауриал его почему-то особенно смущала. Деннис не имел ни малейшего представления почему, но не гнушался использовать этот факт для своего развлечения. «Так в чем проблема?» Посверлив его взглядом еще несколько секунд, Дин пожал плечами. «От людей вокруг нас исходят очень мудреные эмоции», — проворчал он. Эмпат отложил учебник и откинулся на стуле, балансируя на задних ножках. За сегодня общий эмоциональный фон здания претерпел специфические изменения. Утром, когда возникла эта вонища, люди вроде как что-то предвкушали. Затем, когда вырубилась энергия, они были злы, встревожены, настроены решительно, может быть. Помахал он рукой, что-то в этом роде. Стало реально сложно, люди сновали повсюду. К тому времени, как вернули электричество, все, казалось, испытывали воодушевление, любопытство, облегчение. Деннис переглянулся с зачарованно смотревшим Карлосом. «Ты прав, это довольно-таки мудрено», — Дин кивнул. «Мудреное тут скорее то, насколько эмоции были сильны. Ничего такого уж необычного, но в норме я могу их игнорировать, или они слишком слабы, чтобы уловить, не напрягаясь. Но это была уйма народу, которые сегодня весь день были реально на чем-то сосредоточены. Я практически уверен, что нас оставили за скобками, пока проводилась какая-то крупная операция». Они с Деннисом посмотрели на Карлоса. Тот вернул взгляд и пожал плечами. «Меня спрашивать нет смысла, мне никто ничего не рассказывал. Ты же ответственное лицо, обычно тебя посвящают в операции как представителя стражей», — заметил Деннис. Не в этот раз, Карлоса этот факт, похоже, несколько раздражал. «Я точно так же блуждаю в темноте, как и вы, парни». «Угу», — задумался Деннис, почесывая нос. «Интересно, как это все связано? Химическая утечка в городе, полномасштабная эвакуация, какая-то крупная операция СКП, обрыв подачи энергии, да еще все это новое оборудование от дракона и то, как большая часть технического персонала два дня носилась кругами, все устанавливая. Все одно к одному, или уйма разного, что случилось одновременно, не имею представления», пожал плечами Карлос и снова выглянул в окно, на этот раз вверх, где что-то его зацепило. «Но можете добавить к этому тот факт, что новая волна только что покинула крышу». «Кто именно?» — с любопытством уточнил Деннис, также присматриваясь, но не углядев и следа независимой команды героев. «Думаю, все», — произнес, всматриваясь, старший парень. «Я не видел Эми, но там было по меньшей мере семеро. Я думал, что почувствовал наверху что-то знакомое», — прокомментировал Дин. В его голосе снова звучало смущение. «За всеми прочими это было непросто, а Вики читать почти невозможно, если только я не рядом с ней», но эмпат встал и направился в кухонный отсек, вернувшись несколько секунд спустя с банкой колы. «Интересно, почему она не зашла?» «И опять-таки, не имею представления», — пробормотал Карлос. «Сегодня определенно странный день. Такое чувство, что Деннис прав, все это часть одной крупной операции, но что это?» Предводитель стражей снова обратил взор вниз. «Уйма транспортов прибывает и убывает, и большая часть, судя по тому, как ведут себя на дороге, как будто тяжело груженные. Отъезжают они пустыми, а возвращаются полными». Все трое переглянулись, и Дин с Деннисом присоединились к нему у окна. Там и правда рокотал на дороге ряд больших транспортных машин на основе военных БТР с уймой модификаций для СКП, вместе с большим обычного количеством штурмовиков СКП в полной боевой выкладке. «Странно», — заметил Деннис. Остальные двое кивнули. «Все здорово поутихло, такое впечатление, что все закончилось, что бы это ни было, но все они направлялись и возвращались со стороны центрального коммерческого района», — произнес Карлос, отмечая кусок городского центра. «Не в той стороне, где была химическая утечка. Полагаю, это могли быть два отдельных события. Очень удобно, однако», — подумал вслух Деннис. «Инцидент с химией, из-за которого эвакуируют центр города, а также крупная операция СКП, и все одновременно, если судить по новостям, утечкой была крупным инцидентом под ответственностью СКП, заметил Дин. Ну, верно, но вам же не нужно столько вооруженных бойцов, чтобы вычистить вонючую жидкость, верно, махнул Рыжий в ответ в сторону улицы. Что они делать-то будут, расстреляют ее, я бы скорее подумал, что они используют бригаду по работе с опасными веществами, может вместе с техниками, ну и максимум одно подразделение для защиты. Предположу, что это могла бы быть атака террористов или работа банд, но даже в таком случае это похоже на перебор. И на кой к тому же вовлекать новую волну, добавил Карлос, плюс вся прочая творящаяся фигня, как Деннис и сказал. Дин вздохнул и покачал головой. Не имею представления, все трое постояли, глядя, как ездят машины. Большая часть направлялась в сторону подземного гаража и исчезала. Полагаю, рано или поздно мы узнаем, наконец высказался Деннис, возвращаясь к кушетке, на которой сидел и подхватывая один из игровых пультов. После чего, лениво выбрав сохраненную игру, принялся возиться с настройками. Что мне действительно любопытно, так это София. При этих словах он случайно глянул на Карлоса и с интересом заметил скользнувшее по его лицу выражение. Секунду спустя оно пропало, но Рыжий добавил его в папку странностей, которые подметил за последние пару месяцев. О заточении Софии в здании СКП знали они все, но вот почему, не знал никто, но мисс ополчение каждого предупредила не задавать вопросов и не обсуждать его, что, разумеется, вызывало у него крайнее любопытство. Это определенно вызывает тревогу. Их вожак отодвинулся от окна и направился за один из компьютеров, с которого начал как бы между делом блуждать по ПХО. Интересно, что с ней случилось? Без понятия, вздохнул Дин. Хотя я в некотором смысле рад, что она не здесь. Вечно бесится, у меня голова болит просто от того, что она рядом. Дэнни сбросил на обоих короткий взгляд и вернулся к настройкам игры. Дину никогда не было уютно рядом с Софией, он об этом прекрасно знал, а мисси крайне недолюбливала ту по ряду причин, и все веские, по его мнению. Младшая из стражей, впрочем, была достаточно профессиональна, чтобы не слишком это демонстрировать даже в частной жизни. Но он достаточно хорошо знал девочку, чтобы иметь возможность судить, не говоря о том, что слышал и видел кое-что из того, что София ей делала. В ряде случаев Карлос говорил на этот счет с Софией без особого эффекта, и даже оружейник или мисс ополчения были, похоже, в состоянии повлиять на ее поведение только на короткое время. Сам Деннис порой находил ее мрачновато забавной, но в друзьях определенно не числил. Крис же просто держался от героини как можно дальше. Теперь же девица исчезла без следа. Оружейник со свирепым видом потоптался тут более часа назад в компании целого взвода штурмовиков, дракон и мисс ополчения, и никто не выглядел хоть чуточку более довольным, чем технарь. Они дважды обыскали всю зону стражей, провели почти 20 минут, потроша апартаменты Софии, а потом навесили на них карантин, забрав все с собой. После чего, насколько он сумел разобраться, направились в остальное здание, оставив впечатление людей, которые со всей определенностью желают с ней как следует перемолвиться. Деннису редко доводилось видеть оружейника настолько вне себя, и он решил, что будет хорошей мыслью не путаться под ногами, поскольку чуял, что обычный подход никак не пройдет. Нехватка чувства юмора, походу, была серьезная. Теперь же Рыжий был уверен, что Карлос что-то знает о Софии, о чем не говорит. Не насчет исчезновения, возможно, выглядел он не менее всполошенным, чем остальные, когда подверглись расспросам злого технаря. Но Деннис был уверен, приятель по меньшей мере в курсе, почему девчонка на неделе застряла в здании СКП и, насколько он вычислил, была под тщательным наблюдением. На его взгляд, тот браслет, с которым она все время играла, определенно походил на Тинкертех. Шутник уголком глаза изучал лидера своей команды, одновременно меняя снаряжение своего персонажа в игре и размышляя обо всех мелких подсказках, которые заметил. Интерес мисс ополчения к отношениям и мисс семьей, Тейлор и так далее, домашний арест Софии, а также осведомленность о чем-то Карлоса. Он не был уверен и уж точно не собирался ничего говорить, поскольку не относился к дуракам, но чуял, что это как-то связано. Не знаю, как или почему, или что случилось, но у Софии определенно серьезные неприятности, подумал он, нажимая кнопку старта. А если это имеет какое-то отношение к семье? Пока-пока, София. Не могу сказать, что был рад быть знакомым с тобой. Гадая, где она была, а также узнает ли он это когда-нибудь, Деннис начал выводить своего персонажа на возвышенность. А когда его тут же снял знакомый игрок, рыкнул и выругался под нос, полностью переключаясь на игру. И краткое протоманцер, пробормотал он, нажимая кнопки со всей доступной скоростью. Это не помогало, что ее так встревожило. Озадачилась Тейлор, когда мисс ополчения вышла из лифта в лобби здания СКП с тыльной стороны и направилась к ним. Знакомый запах женщины выдавал определенную степень нервозности, что было нормой, когда та оказывалась рядом с ними, а также некоторую толику опаски, что было уже не совсем таковой. По тепловому излучению кровеносных сосудов на лице они легко могли понять, что той несколько неуютно, более чем казалось уместным с учетом обстоятельств. Тейлор надеялась, что военизированная Кейп начала привыкать к ним, но, по первому впечатлению, в данный момент та была определенно не рада. «Не имею представления», — откликнулся Варга, также наблюдая приближение героини. Тейлор чувствовала, как он заинтригован. «Любопытно, имеет ли сие некое отношение к нашей старой подруге Софии?» Они оба засекли запах девушки снаружи по прибытии, более сильный, чем ожидалось, учитывая, что та была, насколько Тейлор знала, заключена в здании. «Ты же не думаешь», — вздохнула мозг про себя. «Сие возможно», — мысленно пожал демон плечами. «Одна из мелких ловушек выверта, или просто невезение. Однако было бы весьма легкомысленно с их стороны упустить ее. Это может быть и что-то еще. Они могли, в конце концов, переместить ее в другой комплекс». И верно, Тейлор использовала свой аспект Сауриал, чтобы улыбнуться мисс ополчения, когда та остановилась перед ними двумя. «Здравствуйте, мисс ополчения, надеюсь мы не заставили вас ждать. Вот видеофайл для вас, и мы готовы предоставить формальный рапорт о том, что делали». «Ну, по большей части», — улыбнулась она чуть шире, отчего женщина слегка поморщилась. Внутренне собравшись, та протянула руку и пожала предложенную Тейлор, затем проделала то же с Раптавр. «Нет, Сауриал, мы все в конференц-зале, торопиться некуда», — спокойно отозвалась она. «Очевидно, на какое-то время мы все будем заняты по горло. Пожалуйста, следуйте за мной, директор ожидает разговора с вами», и, махнув в сторону лифта, прошла вместе с ними, когда оба аспекта двинулись в том направлении, шагая рядом с тем, что поменьше, более массивная Раптавр прикрывала тыл. Народ в лобби, никого из гражданских не было, поскольку кордон вокруг эвакуированного района только что был снят, проводил их взглядами. Нажав соответствующую кнопку и приложив карту доступа к считывателю рядом с панелью, что предполагало, что они направляются в зону более ограниченного, чем обычно, доступа, мисс ополчения дождалась, когда двери закроются, прежде чем произнести что-то еще. «Я бы хотела поблагодарить вас обеих, а также ваших сестер за всю ту помощь, которую вы недавно предоставили сегодня. И ранее, разумеется, без этой помощи у нас бы наверняка ничего не вышло, уж точно не без ужасных последствий, а вы все очень облегчили гладкую реализацию», судя по запаху и голосу, героиня была искренна, однако тревога под спудом никуда не делась. Тейлор снова ей улыбнулась, осторожно пряча зубы из виду. Они, похоже, всерьез не давали женщине покоя. «Рады были помочь, мисс ополчения», совершенно честно отозвалась она. «С того самого момента, как сплетница рассказала мне о выверте, бесспорно было, что рано или поздно с ним придется что-то делать. Когда же мы выяснили, насколько глубоко он связан со множеством вопросов, с которыми не должен был быть, выбора, в сущности, не было. Весь город был под ударом, а так вышло, что нам нравится это место. И люди, по большей части. Мы защитим ваш дом», заговорил Варга через Раптавр, чуть заметно кивнув. «А это и наш дом в той же мере, как и везде. Может, у нас порой и возникают проблемы с подходом СКП к паралюдям, но к местному отделению мы испытываем немалое уважение и симпатию», демон легко улыбнулся брошенному мисс ополчения взгляду. «На данный момент, не считая некоторых различий поначалу, мы считаем, что вы правильно оцениваете нас и наш народ, и желаем отвечать тем же. Нельзя сказать, что мы всегда будем сходиться во взглядах, но, по крайней мере в этом вопросе, мы определенно на одной стороне». Женщина кивнула в ответ и повернулась к беззвучно скользнувшим в стороны дверям. «Приятно слышать», — пробормотала она, показывая дорогу. Они миновали нескольких специалистов СКП. Раптавр пару раз пришлось пригибаться, чтобы обойти свисающие с потолка кабели, а один раз вжаться в стену, чтобы проскользнуть под лестницей, ведшей к паре ног, торчащих из смотровой панели. Однако спустя всего несколько минут они достигли двери конференц-зала. Разумеется, даже от лифта им были слышны голоса в комнатах вокруг них. С легкостью долгой практики Тейлор отфильтровывал не относящуюся к делу болтовню, фокусируясь на знакомых голосах, в основном на пробу, ну и чтобы разобраться, правда ли то, что они оба подозревали, или же нет. «Директор, думаю, лучше всего быть с ними совершенно честными», говорил оружейник одновременно раздраженно и слегка озабоченно. «Поступать иначе значит рисковать контактом, который мы наладили с семьей за последние недели. Лично я бы не хотел бы подобного по нескольким причинам, и не верю, чтобы это было во благо СКП или же протектората, или города, если на то пошло», вставил легенда, судя по голосу, теряющий терпение, как если бы они уже несколько раз это обсуждали. «Однако это ставит нас в трудное положение», — отозвалась директор Пидгот. «Они могут обвинить нас в сокрытии от них критически важной информации, что отчасти соответствует истине. Чертова девчонка почти убила ту, кого они, очевидно, весьма ценят. А если узнает Эберт, в чем я не сомневаюсь, если узнают они, дело может стать весьма затруднительным». «С ваших слов, директор», — в голосе дракон звучали успокаивающие нотки, — «это было не вполне... или даже по большей части не ваше решение держать ее тут. Да, поначалу под домашний арест посадили ее вы, но вы также хотели наказать ее более сурово по окончании расследования. Ваше предложение отклонили сверху, или же ее бы уже перевели, вероятно, куда-то, где ей было бы очень невесело. Для начала, я девкой тут не радовалась жизни, и ясно давала понять это каждому, кого встречала», пробормотал Триумф, или... как Тейлор не могла о нем не думать со времен того званого обеда, Рари. Тон его был совсем нелестным для предмета их разговора. Она с первого дня была болью в заднице. «Я всегда говорил, что ее следует отослать куда-нибудь еще и, вероятно, запереть для начала». «Да, спасибо, Триумф, мы в курсе относительно твоего мнения о мисс Хесс», вздохнула директор Пидгот. «Собственно говоря, так уж вышло, что я его разделяю. Она была ходячим происшествием, но мы никак не ожидали такого уровня и краткой тупости, если уж откровенно. У молодой особы имеется ряд серьезных психологических проблем», в голосе оружейника по-прежнему звучало раздражение, «и ничто из того, что кто-либо смог сделать до сих пор, не изменило и не исправило этого. Она просто не хочет менять свое поведение. У меня уже некоторое время сохраняется ощущение, что она не самый подходящий материал для стража. Однако ее силы были очень эффективны, а когда она слушала приказы, то и сама была такой», прокомментировал Штурм, «что, вероятно, и было причиной, по которой люди выше по цепи командования настаивали на сохранении девчонки в строю, пусть даже с точки зрения межличностного взаимодействия она была сущим кошмаром, его обычная жизнерадостность в данный момент вся куда-то делась, но ведь никому из них потом не приходилось мириться с ее присутствием, верно?» «Нет», проворчала директор, «не приходилось. К черту. Да, прекрасно, спасибо за ваш вклад. А теперь все заткнулись, они будут тут в любую минуту и, вероятно, смогут услышать нас даже сквозь звукоизоляцию». «Ага», вздохнула про себя Тейлор, «они потеряли Софию. Весьма похоже на то», признал напарник с нотками злости в голове. «Я бы ждал с ее стороны попытки взыскать некую форму мести, сие соответствовало бы ее личности. Как досадно. Рассказывай», пробормотала девушка. «Я была совершенно счастлива оставить ее в покое, если она оставит меня, не хотела даже тратить время на то, чтобы думать о ней. Но если она рассекает по городу, то может отправиться за папой, или Эми, или другими моими друзьями, просто чтобы достать меня. Тогда нам должно удостовериться, что сего не случится», пророкотал демон, порождая мысленную улыбку, очень, очень опасную улыбку, «навеки, ежели в том есть нужда». «Чертовски верно», — заверила она его, ожидая, пока мисс ополчение отобьет код на клавиатуре рядом с дверью, совершенно ничего не зная об их безмолвном разговоре, или о том, что они уже довольно много знают об истории, которая наверняка и стала причиной тревоги в ее запахе, который, если бы она знала, несомненно, был бы гораздо более тревожным. «Нам надо связаться с Эми и дать ей и остальным знать», — просто на случай, если эта дура попробует провернуть что-то этим вечером. Но держу пари, что она не станет. Я знаю эту девицу, она хитрая. Она наверняка отправится разыскивать что-то, что, как она думает, поможет ей против меня, заляжет ненадолго, пока не удостоверится, что смогла уйти, а затем постарается пробраться обратно и наброситься на нас. Тейлор в уединении своего разума закатила глаза, на что ее приятель фыркнул. Не то чтобы это у нее прокатило. Как думаешь, ее фокус с фазовым переходом сквозь материю сработает с ЭВМ? Ежели я верно воспринимаю механизм, а, мыслю, так оно и есть, то сомневаюсь. По меньшей мере со сплошными конструкциями. Там нет места промеж электронов, дабы ее атомы просочились. Любая щель может сие, разумеется, изменить. Однако, сколь я припоминаю, она не проходит сквозь дыры как таковые, но сквозь саму материю. Так что сие может не быть проблемой. И у меня имеется несколько идей о том, как повлиять на ее способности. И помимо того, мрачно хмыкнул демон. Поверь, лично для тебя с ее стороны никакого подлинного риска. Даже один из ее нематериальных арбалетных болтов в лучшем случае доставит неудобства. И, вероятно, весьма позабавит, по меньшей мере с нашей точки зрения. Мыслю, она может не счесть сие таковым. Я не о себе беспокоюсь, проворчала девушка. Биоконструкты Мейлизы также будут иметь высокое сопротивление к ним, учитывая количество ЭВМ в их чешуе и костях. Потому, что выяснила Лиза, ее силу разрушает электричество, и уверен, Эми без особого труда сможет добавить подходящую систему электрозащиты. Динни и другие люди рискуют больше, но мы можем и с этим совладать. Не тревожься, мозг, сия юная дева не причинит вреда никому из наших друзей. Она может попытаться, однако в конечном итоге потерпит крах, и тогда мы совладаем с ней, и лучше бы ей провалиться, потому что если она действительно умудрится ранить папу или кого-то еще, кого я люблю, то станет закуской. Тейлор подавила вспышку ярости, ощущая, как ее вечный компаньон улыбается ей и безмолвно ободряет. Она верила ему без вопросов, но в то же время не могла сдержать тревоги. И все же, пока что он не ошибался, да и трюков древний демон знал больше, чем все паралюди планеты вместе взятые. Их разговор занял считанные секунды, так что оба прошли в открытые их проводником двери, даже не сбившись с шага. Остановившись внутри, они подождали, пока та снова их не запрет и не займет свое место, после чего переместились так, чтобы встать рядом со столом на месте, явно отведенном для них. Тейлор обвела взглядом лица, по большей части под масками, и улыбнулась. «Полагаю, вы все гадаете, почему я собрала вас здесь сегодня?» Штурм тут же фыркнул, широко ухмыляясь. Директор Питгад вздохнула, а батарея укрыла лицо рукой. «Я знаю», — вскричал он, вскакивая на ноги. «Один из нас убийца». Он испытующе обвел всех взглядом, неприкрыто и подозрительно, пока женщина рядом не сдернула шутника обратно на кресло. Тейлор усмехнулась, как и почему-то легенда один. Оружейник поглядывал несколько озадаченно и, похоже, что-то пометил в блокноте, а остальные наблюдали со странным выражением на лицах. «О, ради!» – пробормотала под нос директор Питгад, однако и Тейлор, и Варга услышали. Ящеры весело переглянулись, сели на хвосты и в ожидании предвкушающе посмотрели на нее. Эмили смотрела, как две сестры из семьи устраиваются поудобнее. Обеих, на глаз, шутка Сауриал определенно позабавила богом проклятые инопланетные ящерицы, вздохнула она, испытывая тень отчаяния вперемешку с чувством, что эта мысль сама по себе может считаться доказательством, что ее жизнь чересчур уж своеобразна на вкус любого нормального человека. Питгад покосилась на Ханну, также немного странно посматривавшую на парочку. Мысленно вернувшись к первой встрече с Раптавр несколько недель назад, директор припомнила отпущенный героиней комментарий, со слов «пересеките эту черту, и юмор отключится, а вы умрете на месте, и, вероятно, даже не увидите ее пришествие».